Я встал, Ваше Величество, я изучил состояние военных сил Дарамира и считаю, что мы сможем выдержать лишь осаду. Стены крепки, а запасов провизии хватит надолго. Но соседний Астрабан, ослабленный битвами, не выдержит. Я считаю, что часть войск нужно отправить на поддержку Астрабана. Совет недовольно зароптал и загудел, словно улей. Тихо. Стукнул кулаком Солт. Командор Молот прав. Астрабан и Дарамир — две руки одного тела. Лишившись одного из городов, королевство получит увечья и обретет уязвимость. В зал ворвался стражник. «Ваше Величество!» — закричал он, отвесив на ходу резкий поклон. Из приграничных земель прибыл беженец. Варги напали на его поселение. «Веди!» — приказал Солт, нахмурившись. Стража привела изможденного крестьянина в драной одежде и с закопченным лицом. Завидев короля, он бухнулся на колени. «Встань и говори!» — повелел Солт. «Ваше Величество!» — воскликнул оборванец. «Я староста деревни Тереск, что близ южной границы. Племена варгов осмелели и пересекли долину, разоряя приграничные поселения. Они сожгли Тереск, жителей угнали в рабство, а стариков, малолетних детей и раненых порубили мечами. Я сбежал и два дня скитался по лесу, наблюдая за перемещением кочевников. Мне удалось ранить одного из них, когда тот отстал на переходе. Староста швырнул на пол ожерелье из сушеных человеческих ушей. Это я снял с его шеи, прежде чем убил. Он угрожал, что скоро нам придет конец, за долиной теней Фимара собирает темные силы, объединяет племена варгов, провозгласив себя королевой кочевников. Королевство в опасности. Как твое имя? Спросил Солт. Ригар, мой король. Ты опередил моих разведчиков. Ригар, за ценные сведения тебе полагается награда, а сейчас тебя накормит и предоставит ночлег. Что думаешь, командор? Повернулся ко мне Солт. Какова численность варгов? У них есть поселение, никто не знает, сколько их, ответил мне Уртан, один из помощников командиров с седыми висками и рассеченным в боях лицом. У них нет городов, их поселения кочуют в поисках лучших пастбищ. В былые времена они нападали отдельными отрядами численностью не больше 200 конников. Междоусобная вражда ослабляла их, и мы без труда держали границу неприступной. Но если их объединить и повести вглубь страны, это будет огромное войско и смертельная опасность для нас. Я задумчиво поскреб подбородок. Лана собирает кочевников, чтобы ударить по обоим королевствам, ослабленным войной. Она считает, что королева Тепия и король Солты сейчас остаются врагами. Значит, сначала она попытается сломить более сильного противника. Я думаю, что удар будет направлен на Дарамир. Дарамир способен выдержать длительную осаду, вставил Велор, заерзав на бархатном стуле. «Она уничтожит королевство, а Дарамир падет сам», — сказал я. «Столица без подданных ничего не значит, король без королевства — не король. Ее тактика — разорять и сжигать незащищенные деревни и поселения. Если жители королевства будут уничтожать и угонять в рабство, мы вынуждены будем выйти из осады и перейти в наступление. Наша армия не приспособлена для противостояния на открытых пространствах против превосходящих сил противника. Это равносильно гибели». «Черт побери!» — воскликнул Солт. «Какой тогда выход? Ты предлагаешь капитуляцию. Ни в коем случае сдаваться варварам во главе с Фимарой — это все равно, что сунуть голову в пасть Бурмила и ждать от него снисхождения. Мы должны ударить первыми, пока кочевники не собрали силы. У нас нет столько воинов, чтобы выставить полноценный военный корпус. Ты сам почти уничтожил свой легион». Солт стиснул бокал вина. «Тогда он не был моим, а солдат нужно набрать из деревень и поселений, объявить сбор рекрутов по всему королевству. Я попрошу помощи у Астрабана. Думаю, Тепия мне не откажет. Это в интересах ее королевства. Крестьяне и ремесленники не смогут противостоять варгам», — возразил Уртан. «Если помните», — улыбнулся я, — «недавно из подобного люда за 2 недели я создал боеспособную армию. Но у нас нет 2 недель», — капнул желчью Велор. «Сколько дней пути от Дарамира до земель варваров? Конница с повозками 3 недели, пехота 4», — ответил Уртан. «Мы дойдем за 5, дважды в день будем останавливаться для обучения новобранцев владению оружием. Походные условия и местность, схожие с полем боя, сыграют только на руку. А если беженец соврал, и его послал враг, чтобы выманить нас?» Толстяк Велор, выдвинувшись вперед, впился в меня поросячьими глазками. Я резко встал. Советник вздрогнул, прячась за фигуру короля. Я подошел к огромной карте, нарисованной на стене, взял древко от копья, прислоненное тут же, и ткнул на карту. Вот здесь короткий путь через болото долины теней до земель варгов. Я с моим оруженосцем пойду вперед и проверю слова Ригара. Это опасная дорога, задумчиво проговорил Уртон. Человек там может не пройти. Ну и я не совсем человек. Отправляйте гонца в Астрабан, пусть командующий скала готовит резервное войско. Тепия не поверит гонцам, посчитает это ловушкой, сказал Солт. Гонец передаст ей это, сказал я и снял с шеи амулет на серебряной цепочке в виде янтарной капли. Мне удалось убедить Солтой Королевский совет в том, чтобы выступить военным походом на земли варгов. У кочевников нет крепостей и острогов, их стихия степь, но в степи удержать большое войско дикарей в одном месте сложно. Они либо разбредутся от безделья, либо от горячего нрава перебьют друг друга, либо того хуже, переженятся без женщин. Поэтому Фимара соберет племена непосредственно перед выступлением, и если мы не опередим ее, к нам может явиться зверь пострашнее дракона, большой писец. Я разработал план нанесения точечных ударов по отдельным племенам и общинам, но для этого нужна качественная разведка, как говорят одинокие сисадмины. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам и по-быстрому. Поэтому я лично проведу разведку боем и достоверно оценю обстановку уже на месте. Возьму с собой Герта на случай, если вдруг понадобится отправить гонца со срочным сообщением. Остатки Королевского легиона вместе с городскими стражниками насчитывали около 2000 воинов. Я распорядился отправить в близлежащие деревни наемщиков для набора рекрутов. Дальние поселения будем посещать по пути к границе с Долиной Теней. Я планировал набрать еще пару тысяч сельских вояк и 500 горожан, способных воевать. Итого, около 4500 воинов. 500 из них останутся оборонять Дарамир на случай непредвиденной опасности. Астрабан, думаю, наскребет еще 1000 бойцов. Будет резервный корпус с дислокацией в городе Тепи. Далековато, конечно, но ничего не поделаешь. Астрабан без защиты оставлять тоже не годится. Организацию обучения новобранцев я поручил Уртону. Бывалый воин отлично владел всеми видами оружия. Я оставил за ним право подобрать себе помощников на свое усмотрение. Много лет он знал боевое окружение Дарамира, и чего стоит каждый. Мне пришлось временно сложить полномочия командора легиона, в связи с предстоящим отсутствием. «Кого ты видишь вместо себя?» – спросил меня король. Уртон вполне бы справился, но, боюсь, не будет успевать. Его основная задача – в походных условиях подготовить новобранцев, – ответил я. «Я сам возглавлю войско до твоего прихода. Вам лучше остаться в замке, разведка не проведена, возможно, это ловушка. Да и замок негоже оставлять без сильного командира. Ты прав», – король задумчиво потеребил бороду. «Я пошлю своего советника Велора. Ваше Величество, он далек от военных дел. Он очень проницательный человек и сможет вникнуть в любые дела. Но, такова моя воля. Я вышел из тронного зала, но один вопрос так и остался неразрешенным. И как спросить об этом Селта, я не знал. Почему он вдруг превратился из холеного узурпатора гуляки в заботливого самодержца, который печется о своих поданных и о судьбе королевства? Можно ли ему верить? После его смерти что-то изменилось в нем, что он увидел по ту сторону жизни. Вот уже неделю мы с Гертом ехали по редколесью, иногда уступавшему место степным просторам. Ежедневные тренировки и утренние пробежки постепенно превращали нескладного рыжего паренька в ловкого и выносливого бойца. Он почти перестал нудить и стойко переносил мои упражнения физического воспитания. Может, наконец созрел, а может, у него просто не было выбора. Я то и дело принуждал его делать все легко и непринужденно. В вечернем небе кружили вороны, ветер донес запах гари и смерти. Впереди показалось пожарище мертвой деревни. «Это Тереск», — сказал Герт, тыча пальцем в карту. Не соврал Ригар, ну это еще надо проверить. Иногда целые города сжигали ради военной хитрости, — ответил я, вглядываясь вдаль. Лошади боязливо ступали по выжженной земле. Остовы домов черными надгробиями нависали над нами. Исклеванные тела детей и стариков в повалку лежали повсюду, отравляя воздух. Смерть и мрак поселились в Тереске. Герт отворачивался и закрывал глаза. Мое сердце бешено колотилось. Я много повидал плохого, но такой жестокости не припомню. Кровь вскипела, разрывая жилы, красной пеленой подернув глаза. Конь встрепенулся подо мной, почувствовав мое обращение до первой стадии. Сомнения, терзавшие меня в последние дни, а моя ли это война, вмиг улетучились. Никогда я не допущу, чтобы мой сын вот так же лежал среди углей и тлена. На следующий день мы вступили в долину теней, болото, заросшие вековыми лесами, подпирающими беспросветными кронами неба. Короткий путь до земель варгов, узкая тропа через долину. Кони ступали меж замшелых камней, отдавая мелкой дрожью. Птичий гомон умолк с оставшимися позади лучами полуденного солнца. Полумрак болотной дымкой стелился среди вздыбленных корней и зарослей папоротника. Запах тины и сырости навевал печаль и тревогу. «Гиблое место», — поежился Герд, положив руку на рукоять меча. «Не боись, не так страшен черт, как теща с похмелья. Главное, до ночи до сухого добраться, не люблю спать в слякоти. Может, стоило пойти в обход трясин, это на 2 дня дольше. Чем раньше доберемся до земель варгов, тем больше времени будет подготовиться к войне. Какая тишина вокруг, слышишь? Ни зверь, ни птица не селится в долине. Не просто же так, света мало, да жижа под ногами, вот и весь сказ. Бояться будешь, страх сам к тебе прилипнет и не отпустит. А ты подними руку и махни вниз, а при этом скажи, да пошло оно все в район спины, только чуть ниже. Герд, следуя совету, взмахнул рукой и прокричал, да пошло оно все вш... Но закончить фразу не успел. Огромная тень метнулась прямо из трясины и проглотила его. Конь подо мной встал на дыбы и сбросил меня. Я вскочил на ноги, выхватывая из-за спины молот. Гигантская змея, похожая на анаконду, скользила прочь, погружаясь в болотное озерцо. Обратившись в первоча, я прыгнул за тварью и вцепился когтями в ускользающий хвост. Чудовище даже не замедлилось, затягивая меня в воду. Я выхватил кинжал и кромсал толстенную кожу, пробивая броню чешуи. Змея дернулась, отбросив меня хвостом на несколько метров. Из воды показалась ее драконья голова. Тварь броском метнулась в мою сторону, раскрыв огромную пасть. Я успел сунуть туда молот, вставив его поперек, как распорку промеж челюстей. Змея замотала головой, пытаясь захлопнуть пасть, и тут же накинула на меня свои кольца. Кости захрустели, и адская боль сдавила дыхание. Из последних сил я молотил кинжалом по телу змеи, вгрызаясь все глубже, только бы не потерять сознание. Иначе конец. Я превратил кусок змеи в кровавое месиво. Вот и позвоночник. Я вонзал клинок снова и снова, рассекая нервы и сосуды. Есть. Часть змеи ниже разбитого позвоночника обмякла, освободив меня. Тварь вновь нырнула в воду, волоча за собой безжизненный хвост. Я схватил хвост и обмотал его вокруг дерева, заткнув конец в расщелину. Змея барахталась, пытаясь высвободиться. Голова ее уже была в воде. Я прыгнул ей на шею, обхватив ее тело руками и ногами. Тварь закрутилась над землей, пытаясь меня скинуть. Я бил кинжалом по голове, расщепляя череп. Удар, еще, еще. И вот кость поддалась. Клинок вошел в мякоть мозга, и змея замертво рухнула на землю вместе со мной. Я вскочил на ноги и вспорол незащищенный чешуями живот. Запустив руки в кровавую жижу, я вытащил из утробы задыхающегося Герта, пропитанного мерзкой слизью. «С рождением!» — крикнул я. «Какая у тебя мерзкая мамаша!» Быстро в воду! И поволок его в озерцо. Кашляя и отплевываясь, Герд смыл с себя желчные соки, выполз на берег и завалился без сил под дерево. «Кто это был?» — задыхаясь, спросил он. «У меня на родине их называют анакондами, только они поменьше, и в болотах не живут». Я посмотрел на мертвую тварь. В ее распластанных кишках что-то блеснуло. Поморщившись, я запустил руку в требуху и вытащил зеленый камушек на потемневшей золотой цепочке. «Что это?» — спросил я. «Похоже на амулет». Герд молчал. Он сидел и хлопал пустыми глазами, отходя от шока. Глава 17. Миновав болото, мы разбили лагерь на маленькой полянке в гуще замшелых деревьев. Еще день пути по долине теней, и придем в земли степняков. Герд отошел от встречи со змеей и даже пытался шутить, называя себя то драконьей отрыжкой, то новорожденным червяком. Близкие объятия смерти не сломили парня. Не такой уж он трусло, как могло показаться на первый взгляд. Ныл бы поменьше, глядишь, и годным воином станет. Закат унес остатки света. Солнце почти не пробивалось сквозь лесную мглу, а вечером так совсем темно стало. Заготовив огромный ворох дров для ночного костра, мы развалились на волчьих шкурах, доедая ужин из вяленого мяса с сухарями. «Ночью придется дежурить», — сказал я, разгрызая козью лопатку. «Неизвестно, какие еще твари здесь обитают». Герд опасливо огляделся и вздохнул. «Всю ночь костер жечь будем, демоны света пугаются. Не бойся демонов, бойся живых, они куда опаснее», — улыбнулся я. «Ага, скажи еще, руку поднять и крикнуть, чтоб еще какая тварь услыхала и на меня кинулась. У змей нет ушей, они чувствуют вибрацию земли. Если бы от страха не трясся, она бы нас не заметила, рассмеялся я. Спать я лег за полночь, Герт остался дежурить. Я запретил ему сидеть, дабы тот не уснул. Бедняга стоял, привалившись к дубу и осыпая меня еле слышными проклятиями. Я закрыл глаза и провалился в темноту. Через мгновение я почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо. Я выхватил кинжал, Герт отскочил от меня, скорчив испуганное лицо. «Ты что, это же я!» – залепетал он. «Ты должен был разбудить меня через 2 часа», – проворчал я в ответ. «Так уж больше прошло. Как? Так крепко я не спал со дня укуса люпуса. Это все энергия мертвых», – задумчиво пробормотал Герт. «Она собирается в долине теней и забирает силы у живых. Говорят, многие люди здесь уснули и больше не проснулись. Почему ты раньше мне этого не рассказывал? Я думал, это всего лишь легенды, но после того, что я здесь увидел, я готов в это поверить. Спать ложись, через 2 часа подниму». Герт закутался в волчью шкуру и вскоре беззаботно захрапел. Я подкинул в костер охапку хвороста и уселся поудобнее. Сноп искр взвился вверх, выхватив на мгновение чей-то силуэт на краю поляны. Ледяная дрожь пробежала по моему телу. Я обратился в первоча и нащупал молот, всматриваясь во тьму. Но даже моего волчьего зрения не хватало, чтобы вновь разглядеть фигуру. Я шагнул в лес. Мое обоняние не чувствовало присутствия живых существ, но я уже отчетливо видел, кто-то стоял под раскидистой коряжиной и смотрел на меня. Я остановился. «Выходи, я тебя вижу», — сказал я. Темный силуэт бесшумно шагнул навстречу. Я еле сдержался, чтобы не повернуться и не побежать. Незнакомец был в нескольких метрах от меня, когда я наконец разглядел его лицо. Страх на мгновение парализовал меня, но волчья кровь, плеснув адреналин, привела меня в чувство. Это был Нистон, насильник-убийца из деревни Тис. «Я видел, как тебя казнили», — сказал я, сжимая рукоять молота. «Как твоя черная душонка покинула тело. Благодаря тебе мое тело источили черви», — проскрежетал загробный голос. «Что тебе надо? Ты такой же, как я, молот. Твоя страсть к убийству однажды сожрет тебя, и наши души будут вечно скитаться вместе по долине теней. Ты пришел, чтобы сделать мне предложение, ты сам позвал меня. Пока ты спал, твоя темная сторона говорила с мертвыми. Тебе до сих пор не дает покоя вид моего болтающегося в петле обмоченного трупа. Откажись от себя прошлого, выпусти волка, дай ему волю, и многие терзания канут навсегда. Как звали девушку, которую ты убил в Тиссе? Что? Назови ее имя. Какое это имеет значение? Ты не Нистон». Я метнул в фигуру кинжал, и она растаяла. Стена леса оборвалась, выпуская нас под лучи полуденного солнца. Долина теней осталась позади. Впереди расстилалась бескрайняя холмистая степь, трепещущая зеленым океаном, несущая жизнь в тысячах птичьих трелей. Лошади, почуяв после болотных зарослей долгожданную свежую траву, прибавили шаг. Я развернул свиток с древней картой, подаренной мне Селтом. Если карта не врет, поскреб я щетину, то до земель варгов полдня пути. «Мы уже на их землях», — ответил Герт, озираясь по сторонам. «Двигаться будем без лишнего шума. Лошади у нас уставшие, и от погони нам не уйти. Смотри внимательно по сторонам, а я поеду чуть вперед». Волчье зрение позволяло выхватывать малейшие детали вдалеке. На открытом пространстве у врага не было шансов застать нас врасплох. У подножия холма, поросшего кустарником, показался дым. Мы спешились, укрыв коней в зарослях терна. «Жди меня здесь и не высовывайся», — приказал я Герту. «Дальше я сам. Почему мне нельзя с тобой? Потому что дырки в тебе заживают не так быстро». Я закинул молот за спину и, пригнувшись, скользнул в заросли, стараясь держаться под прикрытием кустов. Последние десятки метров пришлось передвигаться ползком. Кусты расступились, открывая огромную вытоптанную поляну с многочисленными шатрами из овечьих шкур. Всюду сновали кочевники, увешанные амулетами, подвесками и всяким побрякушками в одежде из волчьих и овечьих шкур. Ожерелья из клыков и человеческих ушей должны были наводить ужас на противника. Я подполз ближе. На краю лагеря торчала высокая изгородь, опоясывающая загон для скота. Только внутри был не скот, связанные пленники сидели и лежали в повалку. Лохмотья мужчин и женщин выдавали в них сельчан, воинов среди них не было. Скорее всего, это жители сожженного Тириска. Шатров я насчитал около 100. Если все поселения такие малочисленные, то когда подойдет моя армия, проблем с ними не возникнет. В лагере послышалась суета. 3 рослых варга зашли в загон, распинывая пленников. Те вскакивали и шарахались в стороны. Один со связанными руками не смог подняться. Он беспомощно перекатывался, корчась от пинков. Его плечо в засохшей крови. Раненый ослаб и лежал, втянув голову в плечи. Варвары, что-то обсудив, подхватили его и поволокли из загона. Одна из женщин пыталась остановить их, хватая связанными впереди руками одежду пленника. Но тут же получила удар ногой в живот, сложилась и упала на землю. Раненого выволокли на площадку с очагом, над которым висел огромный закопченный котел на треноге из оглоблей. Отточенным движением один из степняков перерезал пленнику горло, тот задергался, теряя с кровью остатки жизни. Дикари разделали труп словно тушу и, порубив на куски, побросали в дымящийся котел. Я еле сдерживал спазмы рвоты. Они еще и людоеды. Так вот зачем им рабы, не для продажи. Злоба стучала в висках, пальцы впились в рукоять молота железной хваткой. Я скинул с себя доспехи и спрятал вместе с молотом в зарослях боярышника. Оставшись в холщовых штанах и поддоспешной рубахе, я вывалился в земле, чтобы принять облик пленного сельчанина. Спрятав кинжал под рубахой, я прополз к загону. Деревянная решетка переплетена крапивной веревкой. Я рассек путы и, отогнув прутья, проскользнул внутрь. Рожденный ползать пролезет везде. Обитатели загона с удивлением уставились на меня. Тихо, свои. Успокоил я их. Сцепив впереди руки, будто они связаны, я стал наблюдать за лагерем. Мужчин мало, лошадей не видно. Значит, воины куда-то ушли. В набег или на встречу с Фиморой. Узнать это, задача номер раз. Освободить пленных, два. Ну и самое сложное, увести их в безопасное место. Знать бы еще, где оно, это место. Вечерело, красный диск завалился за холм, погрузив долину в сумерки. Скоро совсем стемнеет. У очага с пылающим костром собралась степная тусовка. Аборигены что-то орали и громко гоготали, пируя человечное и запивая хмельным напитком, каждая кружка которого делала их все веселее и веселее, а походку более шаткой, бухают, твари. Пусть. Пьяный воин, блондинка за рулем. Один из варгов нетвердой походкой двинулся к загону. Скинув путы с калитки, он вошел внутрь. Похотливые глазки высматривали жертву. Выбрав статную девицу, он схватил ее за волосы и потащил к выходу, не обращая внимания на стенания и крики. За воротами загона степняк разорвал на ней платье и повалил на землю. Девушка кричала, отбиваясь связанными руками. Варк лежал на ней и стягивал с себя штаны, оголив волосатый, как у медведя, зад. Чирк. И мой кинжал вспорол ему горло. Я откинул хрипящее тело в сторону, чтобы не залить кровью перепуганную крестьянку. Поднял девушку и рассек путы на ее руках. «Вернись к своим и освободи их без лишнего шума», — сказал я, протягивая ей кривой нож, снятый с пояса трупа. «Я пока разберусь с остальными». Девица перестала всхлипывать и, вцепившись в нож, юркнула в загон. «Молодец, смышленая девка», — подумал я, одеваясь в вонючие доспехи варга, сшитые из покоробленной кожи. Спрятав в рукаве кинжал, я двинулся к костру, пошатываясь и нечленораздельно похрюкивая под нос. Пять варгов увлеченно что-то обсуждали на незнакомом мне языке. Я прислушался и почувствовал тепло от красного камня у меня на шее. Спустя несколько фраз я уже различал отдельные слова, а через несколько секунд сносно понимал их речь, больше похожую на клёкот грифов-падальщиков. «Почему так долго, Курн?» — воскликнул один из них, завидев мою приближающуюся фигуру. «Ты что, целый ручей нассал?» Гогот остальных свидетельствовал о том, что это была очень смешная шутка. Я молча отмахнулся, опустив голову вниз и накинув лохматый капюшон из лисьей шкуры. Я втиснулся в центр полянки и, обратившись в первоча, сделал все за пару секунд. Первым ударом клинка полоснул по горлу сразу двум ближним варгам. Вторым ударом я вонзил кинжал в темя сидящего у костра. Третьим я вспорол сердце вскочившего на ноги степняка. Последний, оставшийся в живых, глотнув воздуха, уже почти крикнул, но кинжал влетел в открытый рот, пробив затылок. Я оттащил трупы от костра в темноту и собрал оружие. Пять луков, три кривых меча и шесть ножей. Добычу завернул в шкуру, снятую с одного из трупов и, взвалив ношу на плечо, вернулся к загону. Там меня уже ждали освободившиеся от пут сельчане. Я вывел их из лагеря и, добравшись до зарослей боярышника, спросил, кто у вас старший? «Сколько вас?» «Я, господин», — вперед вышел крепкий мужичок с рассеченной щекой. «Меня зовут Кольт. Наш староста мертв, но я часто замещал его. Нас осталось 50. «Послушай, Кольт», — я положил руку ему на плечо. На открытой местности вы в опасности. Конница догонит и порубит на куски. Вам нужно как можно скорее добраться до долины теней. Там кони преимущества не дадут. Возвращайтесь в Тереск через долину в обход болот. Трофейные луки и оружие помогут добывать в лесу пропитание. Деревня ваша сожжена, но скоро там будет армия Селта. Кто владеет оружием, вступайте в Королевский легион. Он движется в земли варгов. Я постараюсь отвлечь и увести от вас кочевников. Спасибо вам, господин. Могу я узнать ваше имя? Молот, молот. Голос Кальда дрогнул. Люпус и заклятый враг короля, все меняется. У королевств теперь общий враг. Я повернулся, чтобы уйти, как вдруг на шею мне кинулась девушка. Прижавшись ко мне упругой грудью, она прошептала: «Спасибо, что спасли меня, спасли нас всех». Месяц выглянул из-за облака, бросая бледный свет на макушки холмов. Цепочка беглецов двигалась в сторону долины теней. Я надел доспехи и вернулся в стойбище варгов. Лагерь безмятежно спал. Убитых никто не обнаружил. Я пробрался к костру и закидал шатры горящими головешками. Стены из овечьих шкур полыхнули, перекидывая пламя вглубь лагеря. Крики и беготня охватили стойбище. Зарево пожара отбросило темноту на десятки метров. Я скакал прочь на трофейном коне. Сзади волочился по земле привязанный к седлу труп безголового варга. Струящаяся из шеи кровь рисовала красный след, уводивший подальше от скрывшихся в ночной степи беглых пленников. Почти две недели мы скитались по землям варгов, нанося на пергаментную карту их поселения. Все они оказались небольшими, от 50 до 200 шатров. Стычек удавалось избежать. Нечеловеческое чутье, слух и зрение позволяли предвидеть появление всадников задолго до того, как мы оказывались в их поля зрения. Однажды мы наткнулись на стойбище, раскинувшееся на берегу степной реки и насчитывающее около 500 шатров. Причем обитателями лагеря были только мужчины. К поселению периодически подкатывали вереницы повозок, запряженных усталыми валами. Худые грязные рабы разбирали привезенный скарб и возводили новые шатры. Лана собирала войска. «Основной удар нанесем сюда, пока улей не разросся», — сказал я, отмечая стойбище на карте. «Похоже, что это их базовый лагерь, скоро здесь будут остальные племена». «Значит, Фимара здесь?» — спросил Герд, разглядывая стойбище из укрытия. «Возможно», — я махнул рукой на большой шатер из ткани, расшитый золотом и бисером. «Не думаю, что это шатер вождя. Ведьма там, может попытаться убить ее, не будет Фимары, не будет и войны». «Мысль хорошая, но сколько я не пытался это сделать, все заканчивалось неудачей». «Ты хочешь сказать, что она бессмертна?» «Не знаю, но верткая и хитрая тварь». С наступлением темноты я прокрался к стойбищу. Походные костры, отбрасывая длинные тени, лизали закопченные котлы с бурлящим варевом. Вокруг очагов, словно воронье упадали, расселись кочевники. Часовых не было. Единственные враги степняков – это они сами. Но сейчас, впервые за всю историю своего существования, племена объединялись. Чтобы заставить людоедов подчиняться одному предводителю, необходимо было очень их заинтересовать или околдовать. Я лежал в колючих порослях караганы, выжидая жертву, словно хищник в засаде. Один из низкорослых варгов отошел от кострища. Нет, не мой размерчик. Коротыш росил траву и вернулся к своим. Через некоторое время появился еще один, рослый, волосатый, словно медведь. Выждав момент, я бесшумно скользнул к людоеду, когда тот с хриплым вздохом выпустил струю на облезлый кустик. Хрясь! Клинок пробил затылок, и я в ту же секунду повалил тушу на спину, чтобы не залить кровью его одежду. Я раздел труп и накинул вонючие меха поверх своих доспехов. Лицо измазал землей, а на голову накинул снятый с трупа капюшон из тонких крысиных шкурок. Я вошел в лагерь. Стойбище гудело и пировало, встречая все новых кочевников, прибывавших нескончаемым потоком. Плохо дело, если легион в ближайшее время не выйдет к точке встречи, вскоре осиное гнездо станет нам не по зубам. «Эй, Лурк!» – прохрипел заплетающийся голос у меня за спиной. «Ты где пропал?» – «Отлить ходил», – буркнул я на языке варгов и обернулся, стараясь держаться в тени. От ближайшего костра отделилась одинокая фигура. «Я уж подумал, ты с горелыми опять биться пошел». Варг шаткой походкой приблизился, а своего друга Дора не позвал. Его туманный взгляд с трудом фокусировался на мне, и подвоха он пока не замечал. «Моя бы воля, убил бы каждого из них», — процедил я. «Да», — Варг махнул на облепленный степняками огромный костер, расположенный через несколько шатров. «Только посмотри, как они веселятся». «Ну ничего, Придет время, и мы рассчитаемся с ними. Племя каменных никогда не простит ублюдков, разорявших наши стойбища. Что у тебя с голосом, Лурк? Простыл, просипел я. Дор приблизился, старясь разглядеть мое лицо. Чирк. Лезвие рассекло горло кочевнику до самых позвонков. Его тело обмякло и кулем плюхнулось мне под ноги. Племя каменных веселилось и гуляло, сидя у костра, когда прямо им под ноги шлепнулась окровавленная голова Дора и чей-то голос прокричал из темноты. «Так будет с каждым из вас, если еще раз приблизитесь к горелым». Крикнув это, я юркнул между шатров и притаился. Рев разъяренных пьяных варваров волной накрыл лагерь. Около 20 воинов племени каменных ринулись к кострищу горелых. Те не были готовы, и несколько из них пали изрубленными прежде, чем остальные сообразили схватиться за мечи. Стойбище загудело и завыло, словно обезумевший зверь. Горелые и каменные бились насмерть. Все новые и новые воины втягивались в битву. Суматоха и хаос поглотили лагерь. Я осторожно пробирался к расшитому шатру. Если Фимара там, она непременно выйдет, иначе ее полудикие придурки покрошат друг друга. Я ждал, притаившись у шатра, но никто не выходил. Воины, охранявшие шатер, услышав крики, кинулись на помощь одному из племен. Я обошел шатер сзади и бесшумно полоснул по тканевой стенке. Проскользнув в образовавшуюся щель, я замер. Запах масляных лампад и терпкого вина висели в полумраке. За кованым столиком на бархатной кушетке спиной ко мне сидела длинноволосая фигура в шитом балахоне. Фигура не услышала, как я проник. Крики снаружи заглушили шорохи. Я сжал рукоять кинжала и, задержав в дыхании, сделал шаг вперед. Фигура плеснула себе бокал вина из серебряного кувшина и пригубила фужер. Тусклый свет играл на длинных темных волосах. Я сделал еще шаг, под ногой что-то хрустнуло. Фигура обернулась. Я прыгнул вперед, замахнувшись кинжалом. Но в последний момент сдержал руку от удара. Это была не Лана. На меня смотрело лицо стареющего мужчины. «Ты!» — воскликнул я, отшатнувшись. «Кто ты?» — спросил он. «Ты пришел убить меня, не тебя. Что ты тут делаешь? Где Лана? Королева скоро будет. Почему ты называешь ведьму королевой? Она моя королева». Полы шатра распахнулись и внутрь ворвались варги. Я юркнул в разрез полога и рванул прочь. Голоса позади стихли. Догнать первача можно только на коне, а в такой суматохе никто не сподобился меня преследовать. Ошарашенный увиденным, я бежал от лагеря, сдирая на ходу одеяние варвара. Глава 18. Спустя 3 дня мы с Гертом достигли точки сбора на границе долины теней. Больше месяца прошло с тех пор, как я покинул Дарамир. Королевский легион должен быть уже на подходе. Мы разбили лагерь под холмом в рощице молодых дубов. Герт добывал пропитание, ловил куропаток, ставя на них силки из конского волоса, нарезанного из хвостов лошадей. Я продолжал однодневные разведвылазки по ближайшим окрестностям, готовя почву для вторжения армии в земли кочевников, дабы избежать возможных сюрпризов со стороны врага. Повсюду я находил недавно брошенные опустевшие поселения, кочевники массово покидали стойбища. Часто приходилось наблюдать на горизонте их длинные вереницы, тянувшиеся в сторону базового лагеря. С каждым днем враг набирал силу. Меня уже начинали одолевать сомнения по поводу правильности моего плана вторжения. Биться в родной стороне всегда легче. Земля дает силы, питая праведный гнев. Боевой дух захватчиков всегда слабее и нуждается в постоянной подпитке и мощной мотивации. Если захватчик не фанатик, взрастить фанатиков у меня нет времени, научились бы не ронять меч, и то сносно. Особенно меня волновало мое место в этой войне, которая незаметно стала моей, и назад пути нет. Возможно, все мое прошлое существование было лишь подготовительной стадией к чему-то большему. Вспомнились слова Селта: «Ты избранный». Может и так, но разве этого я хотел, к этому стремился? Почему я? Хотя нет, лучше спрошу по-другому. Кто, если не я, а кто я? Черное становится белым, а я черным. Или я всегда был монстром? Кто есть монстр? Существо, отличное от других, пугающее и отвратительное. А если отвратная тварь, надежда на спасение, тогда уже это не монстр, а миссия. А кто спасет мою душу? А тело, пока оно совсем не поросло звериной шкурой, клыками, яростью и злобой, лишь человек обладает традицией, памятью, высшими эмоциями, способностью думать, утверждать, отрицать, считать, планировать, рисовать, фантазировать. Только он может знать о своей смертности, любить в подлинном смысле этого слова, лгать, обещать, удивляться, молиться, грустить, презирать, быть надменным, зазнаваться, плакать и смеяться, обладать юмором, быть ироничным, играть роль, познавать, опредмечивать свои замыслы и идеи, воспроизводить существующее и создавать нечто новое. А зверю это неведомо, но я это тоже чувствую, хотя и утратил образ и подобие Божье. Дьявол зовет меня, сея в душе ложь и хаос, но неужели нужно меня искушать? Оказывается, да, человек двойственен по своей природе, он объединяет в себе смертную и бессмертную, тварную и божественную, темную и светлую стороны. Эти две природы антагонистичны и всегда борются между собой. Благодаря усилиям человека божественное в нем должно в итоге победить. Такова эволюционная задача. Но человек не решает проблему, пока не увидит ее. Кто-то ему эту проблему должен показать, чтобы он сам наконец-то ее увидел и смог преодолеть. Для этого и нужны искушения. Как побороть это? Говорят, что добро всегда побеждает, но это неправда. Да и в Бога я не верю. Верил в себя, а сейчас, не знаю. Отблески вечернего костра дарили пьянящий запах жареного мяса. Гроздья куропаток, нанизанные на вертел, шипели и шкварчали. Капельки жира орошали пламя, ударялись о белесые угли, вспыхивая маленькими бенгальскими огоньками. Я достал припасенную бутыль рома и наполнил деревянные кружки, выструганные Гертом из луба осины. А во, что за праздник, оживился Герт. Хороший сегодня вечер, тихий, я залпом осушил кружку. Герт, следуя моему примеру, хлебнул сразу несколько глотков и, поперхнувшись, закашлял. «Не дыши, когда пьешь», — хлопнул я его по спине. «Тебе-то папка с мамкой пить дозволяют? Нету у меня никого, ты мне сейчас и папка и мамка». Герт вздохнул. «Один я рос, за хлеб и кров у трактирщиков в помощниках все детство отбегал. А родители где? А бес их знает. Брошенный я». Герт отхлебнул рому и, глядя на языки потрескивающего костра, задумчиво проговорил: «Не знаю, хотел бы я их сейчас увидеть». Помолчав, Герт вдруг запел. Его голос лился, словно серебристый ручеек, лаская слух, завораживая и успокаивая одновременно. Я с удивлением на него уставился, слушая старинную песню. В ночном лесу бежали волки, по следу крови на земле, в убранстве изумрудном елки. Путь преграждали беглецу, из рваной раны кровь сочится. Смертельно близок адский вой, и человек остановился, чтобы принять последний бой. К скале спиной прижался воин, кинжала блеск луну затмил.